и вы поймете, почему это так. А пока что ограничусь лишь упоминанием о том, что вклад нашего благородного друга, гражданина Каина, неизмеримо велик. Он наш исполнитель. А если кто-то не знает тайного, истинного значения этого слова, пускай он после заседания подойдет к гражданину Каину, и я уверен, гражданин Каин не откажется дать пояснение. Глава 11. Мертвая вода. Представив вам всех присутствующих, обратился Георгий Георгиевич к магистру Проникли, я возьму на себя смелость представить и вас, нашему небольшому коллективу выдающихся людей и деятелей. Магистр Проникла вскочил, словно подброшенный снизу пружиной, и, уперший белый взор в потолок, откинул назад головку и замер. «Долгие и героические путешествия магистра в недра земли, — начал Георгий Георгиевич, — привели его к ряду выдающихся открытий. В частности, он открыл подземелье». «Подземелье, — повторил магистр Проникла, — гигантскую полость в сердце нашей планеты». «Полость! — жестяным голосом повторил магистр Проникла. И в этом заключается его вклад в наше общее дело». «Объяснить!» — потребовал Проникла. «Я специально откладывал момент объяснения до общей встречи Президиума, и сейчас нам предстоит решить, достоин ли магистр Проникла быть принятым в наши ряды». «Вот именно!» — согласился магистр и со стуком уселся на место. «Любое великое открытие, — сообщил Георгий Георгиевич голосом кота, который просит котлетку, — происходит в несколько этапов. Вначале оно рождается в мозгу гения». Георгий Георгиевич поклонился Раисе Зиновьевне, а она сунула в щель черного колпака свежий кроссворд, наверное, в награду мужу за его изобретение. Академик Сидоров, великий гуманист, всегда думал о благе прогрессивного человечества, продолжил Георгий Георгиевич. И когда он сделал открытие, то поделился им со своей супругой, а она в поисках спонсоров и друзей обратилась к нам. Раиса Сидоровна принялась улыбаться и качать прической. «В чем же суть великого открытия?» — сказал Георгий Георгиевич. «А вот в чем. Академик Сидоров изобрел концентрированный, стимулирующий активный раствор. А проще, сбылась мечта всех народов. Открыта живая вода». Возникла пауза, и все обернулись к магистру Проникли, будто ждали, что он примется хлопать в ладоши и кричать. Но тот лишь медленно повернул свою жесткую голову и потребовал: «Объясните принцип действия». «Только в общих чертах», — предупредила Раиса Сидоровна. «Человек, он еще непроверенный, может убежать к врагам». «Никто еще от нас не убежал», — произнес мальчик в черных очках. Ему хотелось казаться грозным и решительным, но оболочка у него была мальчиковая, худенькая, и ничего грозного не получалось. «Не тяните», — чуть громче сказал магистр Проникла. «Я жду». И тут послышался глухой, будто из глухого подземелья, колодец, который на самом деле исходил из-под черного стеклянного колпака, под которым сидел академик Сидоров. «Я сам покажу». И наступила тишина. «Я вывел формулу», — произнес академик Сидоров утробным голосом, — «вещества, которое, будучи введено в организм человека, возвращает ему молодость. И этим все сказано». «Это правда?» — магистр Проникла был поражен. «Это более чем правда», — сказал Георгий Георгиевич. «И уже есть человек, который стал молодым». И Георгий Георгиевич широким жестом показал на Каина. «Это он. Руководитель нашей охранной службы», — произнес он, — «и я должен признать, что в настоящее время календарный возраст гражданина Каина достигает 250 лет, а физический...» Он неуверенно глянул на Каина. «А черт его знает», — сказал гражданин мальчик Каин, — «лет 13-14, но не в этом дело». «Каждый из членов Президиума имеет право претендовать на свою долю живой воды», — продолжил Георгий Георгиевич. «И вы должны понимать, какие открываются финансовые и политические перспективы. Это приведет к катаклизмам в масштабе всей планеты», — заявила Кассандра. «До масштабов всей планеты дело не дойдет», — возразил Георгий Георгиевич, «но осторожность не помешает, потому что стоимость одной порции живой воды достигает 6 миллиардов условных единиц». «Точнее, каких единиц?» — спросил магистр Проникла. «Долларов, долларов!» — закричал в ответ Каин. «Я сам платил, понимаешь? Сам, лично, из своих трудовых сбережений». «И долго сберегал?» — серьезно спросил магистр. Как потом оказалось, он шутить не умел, потому что, когда ему в детстве вырезали гланды, доктор нечаянно вырезал ему заодно и чувство юмора. Но магистр Проникло не подозревал о том, что у него нет чувства юмора. «Всю сознательную жизнь», — ответил гражданин Каин, у которого было чувство юмора, но своеобразное. Георгий Георгиевич постучал кончиком золотого карандашика по столу, призывая к тишине. «Деньги не самое главное», — сказал он. «Есть проблемы и похуже. А именно, каждый грамм живой воды производится из воды обыкновенной. В процессе получения живой воды обыкновенная вода превращается в мертвую воду. И это понятно, потому что в живой воде должно быть столько живости, чтобы обратить вспять всю жизнь человека. Живая вода, каждая молекула живой воды, высасывает жизненные силы из сырья. Если говорить конкретно, на производство 1 грамма живой воды уходит примерно кубический километр воды обыкновенной. При условии, что на 1 человека требуется примерно 6 граммов живой воды, каждый из вас может самостоятельно просчитать ресурсы затраты. Понятно?» «Непонятно», — сказала Кассандра. «Мне ваши километры непонятны. Это много или мало? Я все по старинке. Графинами и амфорами». Георгий Георгиевич только отмахнулся от бабки, а вежливая Элина Веленовна сказала: «Желающие могут подойти ко мне после совещания, и я дам точные цифры относительно объема озера Байкал». Элина Веленовна ничего особенного не сказала, но все поняли, что озеру Байкал грозит гибель. Никто из них на Байкале не был, но еще из школьных учебников все знали, что Байкал — это очень много воды, которая раньше была хрустально чистой, а теперь стала просто чистой. «К сожалению», — продолжал Георгий Георгиевич, глядя на магистра Проникло, потому что остальные об этом уже слыхали, «мертвая вода обладает рядом отрицательных качеств. В ней никто и ничто не может жить. Ни рыбы, ни водоросли, ни даже головастики. Любое живое существо, которое попадает в эту воду, немедленно погибает». «Ну уж это преувеличение», — загудел из-под колпака академик Сидоров. «Не сразу, а минут через 5». «Как вы видите, академик меня поправил», — согласился Георгий Георгиевич. «Минут через 5». «А она выздоровеет?» — спросил магистр Проникла. «В смысле, вода придет в норму?» «Через 200 лет», — ответила Раиса Сидоровна, которая многое знала, потому что муж ей многое рассказывал. «Через 200 лет в этой воде начнут размножаться амебы и инфузории, а еще через 300 лет появятся лягушки». «А куда вы дели первую воду?» — спросил магистр. «Что вы имеете в виду?» «А вы ведь вот этого гражданина омолодили?» — он показал на Каина. «И, наверное, для опытов тоже вода понадобилась». «Наш завод, — ответил Георгий Георгиевич, — стоит в пустынной полярной местности. Мы купили секретный полигон на Кольском полуострове. Раньше на том полигоне производились отравляющие вещества, и остатки их спускали в половозеро, которое обнесено колючей проволокой в 16 рядов и обкопано рвами и валами. Но в настоящее время половозеро уже переполнено мертвой водой. Мы можем продолжить наш благородный труд, только если найдем, куда девать мертвую воду». «А если в реку?» — спросил магистр Проникло. «В какую?» «Например, в Амур или в Волгу, а потом эта вода уйдет в море или океан». «Была такая идея, но она опасная», — признался Георгий Георгиевич, «ведь тамошное местное население будет пить эту воду или умываться ею и быстро вымрет, а как только вымрет, начнется расследование, и худо-бедно до нас они докопаются». Все замолчали. Молчали и глядели на магистра Прониклу. Наконец Георгий Георгиевич произнес: «Теперь вы понимаете, наш новый уважаемый коллега, что ваше сообщение может иметь для нас принципиальное значение». «Понимаю», — ответил магистр своим жестяным голосом, «но мой вклад в общее дело дорого стоит. Я должен стать первым в очереди на омоложение». «Это мы еще посмотрим», — воскликнула Раиса Зиновьевна, «только после моего супруга». «Я предупреждала», — заявила бабка Кассандра, «что все это хорошо не кончится». «В порядке живой очереди», — заявил Ефимыч, «мне тоже моя юность часто снится». «Не пойдет», — сказал магистр, «ищите сами, куда ваши помои сливать, или 6 миллиардов мне». Магистр поднялся и отодвинул стул. Он еще больше стал похож на гороховый стручок. Начался шум и движение, некоторые стали упрашивать Прониклу не уходить, но тот был непреклонен. Уловив мгновение тишины, Элина Веленовна спокойно тихо сказала: «Уходите, уважаемый магистр, и оставайтесь стареньким. Кстати, сколько вам лет в обед?» «Неважно». Но никуда стручок не ушел, а вернулся на свое место и сел. «А теперь расскажите нам, что вы нашли и что вы можете положить в нашу общую копилку», — велела Элина Веленовна. Конечно, она была не главной, но зато умела говорить так, что даже шепот ее был слышен в любом углу зала. И магистр Проникло подчинился ее приказу. «Моя специальность, — сказал он, — а также мое хобби — коллекционирование пещер. Я уже наколлекционировал 16 больших и 83 малых пещеры в разных частях света. Большую часть жизни я провожу под землей и получаю от этого удовольствие, а также извлекаю доход. Теперь много туристов, которые туда лезут, очертя голову. Многие падают в пропасть, но мы их не жалеем». Магистр Проникло говорил коротенькими фразами и не заботился о том, чтобы они были гладкими, завершенными или красивыми, будто вообще привык молчать. «С каждым годом я забирался все глубже. Так завещали родители, покойные. Я стал магистром спелеологии, и меня уважают. Наконец, в прошлом году я открыл полость, мечту спелеолога. Это очень большая полость, глубоко под землей. Там даже есть свое небольшое светило из подземной лавы. В этой полости можно разместить город Москву или даже страну Люксембург. Это чудо природы. Но я не могу пускать туда туриста, потому что проникнуть в полость можно только узким ходом. Он называется нитью. Длина нити 5 километров, ширина в узких местах 10 сантиметров. Надо бурить шахту в твердом граните на 5 километров. Почти невозможно. Но если будет цель, то все получится». На этом магистр Проникло закончил свою речь, и все стали глядеть на Георгия Георгиевича, потому что пока что не до конца поняли, в чем смысл открытия магистра. «Не поняли», — произнес Георгий Георгиевич и засмеялся, как медный колокольчик. «А надо было понять, потому что в эту полость мы сольем всю мертвую воду. Если надо будет слить 6 километров, сольем 6. А надо будет слить Ладожское озеро, оно пропадет бесследно, и никто никогда не догадается, что с ним случилось». Вот тут-то члены президиума и догадались, зачем им нужна гигантская полость в центре Земли. И раздались аплодисменты. Лишь Кассандра по имени Маргарита Федоровна не хлопала в ладоши. «Предсказываю трагедию, предвещаю крушение ваших планов. О нет, не стать мне снова молодой. Мои мечты напрасны, а надо сказать, что в молодости я была сказочно хороша». Некоторые греческие герои стрелялись из любви ко мне из лука. «Есть одна сложность», — прервал Георгий Георгиевич всеобщее ликование. «И вы все ее, надеюсь, видите. Нить, которая соединяет полость с поверхностью Земли, такая узкая, что мертвая вода будет литься туда 200 лет. Надо срочно пробурить шахту глубиной в 5 километров». Тут подал голос гражданин Каин. «Нестыковочка получается, господин хороший», — прошипел он ядовитым голосом. «Если эта нитка всего 10 сантиметров, — сам сказал, — то как ты, голубчик, туда пробрался? Не нравится мне, когда новички врут. Сдается мне, что тебя к нам заслали». Угрожающий ропот прокатился по залу. Даже академик взроптал под своим колбаком. «Дурачье!» — жестяным голосом произнес магистр Проникло. «Кто вам сказал, что я принадлежу к человеческому племени?» Никто не признался, потому что магистр был прав. Никто не говорил, что он человек. Но никто и не сомневался в том, что он человек. «Кто же вы?» — спросила Раиса Сидорова. Легким движением магистр Проникло расстегнул ворот своей жесткой одежды, и тут его голова начала подниматься вверх, а за ней тянулась длинная и довольно тонкая шея. Не прошло и минуты, как голова магистра уже покачивалась чуть ли не под потолком, а шея все вытягивалась и вытягивалась. А потом это вытягивание кончилось, потому что магистр весь вылез из своей одежды, которая осталась сидеть за столом. Сам же он, покачавшись на хвосте, вдруг свернулся в несколько колец и улегся на стол, поворачивая голову вокруг оси. И не очень было понятно, змея он или червяк особо крупного размера. Этот вопрос и задала ему Кассандра. «Скажи, гений злодейства, — спросила бабка, — ты относишься к классу змей или к червям?» «Происхожу я от благородного рода глистов-слетеров», — сообщил магистр Проникло. «Со временем мои предки покинули человеческие тела, которые ограничивали творческий рост моего семейства, и стали самостоятельны. Нам не очень приятно вспоминать о том, что когда-то мы были глистами, хотя мы этого и не стыдимся. От змей нас отличает благородная гладкость тела и отсутствие чешуи. От безмозглых же червей высокий интеллект. Так что считайте нас особым, уникальным, неповторимым и даже эксклюзивным созданием природы. Мы — Прониклы из класса Проникло, род Проникловых. Надеюсь, теперь у гражданина Каина не осталось сомнений в моих способностях?» Каин был разочарован. Он когда-то служил сыщиком и ловил воров, а до того и сам побывал в ворах и разбойниках, так что ему всегда хотелось кого-нибудь хватать. Или добычу, или вора. А тут только он занес свою когтистую лапу, а глянь, жертва-то и вырвалась. Поэтому он ничего не ответил, Проникли, а подумал: «Придет мой час. Застукаю я тебя, червяк, на какой-нибудь помойке, тогда ты уж у меня не выскользнешь». А червяк, я буду называть его червяком, потому что все в зале мысленно называли его червяком, вообще никому не понравился. Тем временем магистр Проникла ловко подпрыгнул и угодил хвостом точно в ворот оставленного им костюма, ввинтился в него, и скоро из ворота торчала лишь голова с белыми выпученными глазами. «Наш друг магистр Проникла», — сообщил Георгий Георгиевич, который ни капельки не удивился, словно видел червяка без одежды уже не раз, «побывал в полости и составил нам ее описание». «Так как будем решать?» — спросил вдруг Ефимыч, который до этого дремал, потому что утром обожрался в корейском ресторане, где умял целую собаку. «Бурить будем или искать другой путь в подземелье?» «Сначала искать», — ответила Элина Веленовна, «а потом, если не найдем другого хода, то бурить». «Тогда я пошел», — сказал Ефимыч. «Что-то я проголодался. Наступает счастливое время обеда». «Только два слова», — остановил его Георгий Георгиевич. «Я должен вас предупредить, что в освоении полости мы не одиноки». «Есть еще другой червяк?» — спросила Раиса Сидорова. «Хуже», — сказал Георгий Георгиевич. «Каин, доложи». «По данным нашей разведки...» — Каин поднялся и сделал зверское лицо. «По данным нашей разведки, о существовании полости знают некоторые гномы и прочая подземная нечисть». «Ну и что?» — спросила Раиса Зиновьевна. «Пускай знают. Мы их польем мертвой водичкой, и они перестанут мешать добрым людям». «Шутки в сторону», — жестким голосом сказала Элина Веленовна. «Мы не знаем, какие гномы или тролли, а то и колдуны прознали про полость, и для чего она им может понадобиться. Нельзя недооценивать противника. Его надо сначала уничтожить, а уж потом недооценивать». «А может, им и не нужна наша полость?» — спросил Ефимыч. «Вот этим ты как эксперт и займешься», — сказала Элина Веленовна, — «и срочно». «А если они знают», — подал голос академик Сидоров из-под своего колпака, — «может, они и более короткий и безопасный путь туда покажут?» «Все свободны», — сказал Георгий Георгиевич, — «остаются только специалисты». Глава 12. Фонду нужны деньги. В громадном, как хоккейный стадион, кабинете президента Международного унитарного фонда развития остались только специалисты. Только свои, самые доверенные, сообщники. Сам Георгий Георгиевич, прекрасная секретарша Элина Веленовна, начальник службы безопасности, бывший разбойник и сыщик, гражданин Каин, и старик Ефимыч, эксперт по сказочным вопросам. Мы все внимательно выслушали сообщение нашего нового друга. Начал Георгий Георгиевич. «Сначала, признаюсь, я ему не очень верил, но проверка, проведенная уважаемым гражданином Каином, показала, что магистр Проникла и в самом деле принадлежит к древнему роду червей, покинувших людей ради пещер и подземелий. И то, что наш новый друг сказочно богат, тоже правда. И не только за счет денег, которые он получает от туристов. Гораздо важнее те драгоценности, которые он добывает в пещерах, и те клады, которые когда-то спрятали в пещерах разбойники. И если кто и побывал в таинственных глубинах земли, это именно он, Проникла». «Про полость он тоже рассказывал своим родственникам», — мрачно произнес гражданин мальчик Каин. «Все записано, все схвачено, но без него нам в ту полость не пролезть. Нет второго такого червяка». «Так что лучше нам с ним дружить, чем бороться», — сказала Елена Веленовна. И все с ней согласились. «Но теперь возникает другая проблема», — продолжил Георгий Георгиевич. «По словам магистра, о полости знают какие-то гномы и примкнувшая к ним подземная нечисть. Это может нам повредить, хотя может и не повредить. Но всегда лучше учитывать опасности и трудности, чем забывать о них. Все равно, что забыть о скорпионе у себя под подушкой. Он может вылезти из-под подушки и цапнуть тебя за ухо. Больно, обидно и даже оскорбительно». И все согласились, что это больно и обидно.

«И я вам пригожусь», — добавил Ефимыч. «Я же специалист, я вам буду полезен». «Что ты еще знаешь о полости?» — спросил Георгий Георгиевич. По древним сказкам и легендам, гномы испокон веков пробирались туда за драгоценными камнями особой чистоты и блеска. Там обитают некоторые существа, которых на земле уже не осталось, например, племя огневых троллей. «Прелестно», — сказал Георгий Георгиевич. Он уже принял решение. «Мы должны обогнать всех, и врагов, и друзей. Трубы на фабрике игрушек уже заготовлены?» «Буровую можем запустить хоть завтра», — ответила Элина Веленовна. «Но для бурения нужны деньги». «Знаю», — рявкнул полотенец. «Что ты мне указываешь?» «Я только говорю, шеф, что нам нужны деньги. Миллионы и миллионы долларов. Нам придется пожертвовать всеми наличными». Георгий Георгиевич шлепнул ладонью по кнопкам телефона. «Бухгалтерия?» — спросил он. «Бухгалтерия. Семен Трофимович?» «Он самый», — ответил главный бухгалтер. «Сколько наличных в кассе фонда?» «У нас есть 57 миллионов долларов», — ответил бухгалтер. «Начинайте пересчитывать и складывать в мешки», — велел Георгий Георгиевич. «Когда деньги нужны?» — спокойно спросил Семен Трофимович, старый финансовый волк, который присутствовал при рождении и самоликвидации многих магнатов. Он не изменился за последние 70 лет. Именно 70 лет назад мама надела ему синие сатиновые нарукавники, вручила новые очки и сказала: «Богатым можешь ты не стать, но на свободе оставайся». Тогда маленький Сема Сидорчук не мог оценить всей мудрости маминых слов. Зато теперь оценил. «Сегодня вечером в 9:30 после окончания трансляции футбольного матча между Манчестер Юнайтед и Реалом по каналу НТВ». «Значит, в Великобритании будет как раз половина седьмого вечера», сказал главный бухгалтер Семен Трофимович Сидорчук, знаток и болельщик футбола. Но Георгий Георгиевич уже отключился. «Чем труднее задание, — произнес он, обратив свой взор на гражданина Каина, — тем больше доверия руководства. Я доверяю тебе самое дорогое. Другого выхода у нас нет». «Я понимаю», — сказал гражданин Каин, повернулся и без единого слова покинул кабинет шефа. Работа в кабинете полотенца кипела. Георгий Георгиевич постоянно держал связь с Раисой Зиновьевной, которая готовила спецсамолет для перевозки академика Сидорова на фабрику детской игрушки «Малютка Супер», что расположено в корпусах бывшего биологического полигона на Кольском полуострове. Роботы, которые составляли гарнизон и служили научными сотрудниками фабрики, получили приказ готовить аппаратуру для запуска конвертера живой воды. Затем появился деловитый червяк Проникла. Он привез с собой координаты полости и объемные планы, из которых было ясно, откуда и куда надо бурить ход для мертвой воды. Проникла долго торговался и в конце концов согласился на миллион и пятое место в очереди на омоложение. Он составил карту, взял чек и исчез. Глава 13. Сегодня вечер сказок. Лолита, Ванесса и Сева сидели на скамейке у волейбольной площадки. Они понимали, что нельзя так сидеть, нельзя бездельничать, потому что это признание поражения. Но сидели, потому что сил подняться и уйти у них не было. Иногда они разговаривали так о пустяках, только чтобы не думать о печальном и даже позорном случае. Раз в жизни им попалась настоящая волшебная корона, и вот тут же выскользнула у них из рук. А тут, как назло, пришел Гриша Сумской. «Ванесса», — сказал он, — «отойдем, поговорить надо». На что Ванесса совсем уж невежливо отозвалась: «Нет у меня твоей короны, не могу я тебе ее отдать обратно». «Почему?» — глупо спросил Гриша. «Потому что ее у меня отняли». «Гоша отнял?» — спросил сообразительный Гриша Сумской. «Он? «Отнял?» — возмутилась Ванесса. «Нет, он специалиста подослал, настоящего киллера». «Тогда ты правильно сделала, что отдала», — сказал Гриша. «Мне бы тебя не доставало». И он так печально это сказал, что все засмеялись. Как будто нарыв лопнул, и теперь уже не так больно. А Гриша обиделся. «Он такой добрый, простил девушку, она смеется. Это же несправедливо». Он хотел уйти, но Лолита, которая его пожалела, велела ему сесть на скамейку, потому что у них общее горе, а общее горе объединяет. Гриша сел и стал думать об обеде. Его большой и быстро растущий организм часто думал о еде. Гриша посидел, и решил было пойти в столовую, проверить, любят ли его еще поварихи. Но тут на дорожке показался физкультурник Рома Столичный, младший брат Афанасия Столичного, который был начальником лагеря. «Савин, это ты?» — спросил он Гришу Сумского. За 4 дня он еще не успел выучить имена всех своих подопечных. Ему простительно, он смотрел только на будущих чемпионов. «Никакой я не Савин», — ответил Сумской. «А что?» — спросил Сева. «Начальник лагеря зовет», — сказал Рома. «К телефону тебя». «Меня?» «Непонятливый, что ли?» — удивился Рома. Рома был человек простой и всегда всему удивлялся. Мир ему казался загадочным и даже угрожающим. И понятно, сколько раз он выходил в финал разных соревнований и никогда не становился чемпионом. То соперники мешали, то погода, то судьи. Рома много раз менял вид спорта, чтобы обмануть судьбу, но так и не обманул. Однажды он поднимал штангу, и представьте себе, гриф штанги — это такая палка, которой крепятся чугунные блины — сломался в самый решительный момент. Хорошо, что еще никого не зашибло. Разочаровавшись в штанге, Рома занялся ориентированием. Это такой странный вид спорта, когда надо бегать по лесу и искать спрятанные в пеньках и дуплах передатчики. В Гватемале он бежал первым, но тут началось землетрясение и поглотило последний передатчик. Вот и не засчитали Роме победу. Потом он выступал за сборную России по русскому хоккею, которую за границей называют «бенди». Играли со Швецией на льду озера Тоттенхавен. И в тот момент, когда Рома замахнулся клюшкой, чтобы всадить решающий мяч в ворота соперников, лед проломился, и Рома оказался в ледяной воде. Хорошо еще, что сумели вытащить живым, но хронический насморк остался на всю жизнь. Много еще было в его жизни трагических случаев. И закончил он свою спортивную карьеру физкультурником в лагере у своего брата. Но это еще не самый худший вариант. Рома повел Савина в домик дирекции, где стоял телефон. «А вы чего так хромаете?» — спросил Сева. «На какую ногу? На правую или на левую?» «На обе». «На правую я занимался марафонским бегом по бездорожью, пересекал Кению и Танганьику. Ты меня слушаешь, пацан?» «Слушаю». «И как назло стадо слонов. Последним шел слоненок, и у него была куриная слепота. Он наступил мне на ногу. А левая нога — спортивная ходьба. Стадион в Сиднее. Дистанция 20 километров. Толпы зрителей безумствуют. Моя любимая девушка Настя выступает за команду Беларуси. И вдруг я вижу, что один абориген целится в нее бумерангом». «Знаешь, что такое бумеранг?» «Знаю, конечно». «А я не знал. Бумеранг поражает Настюху под коленом. Она падает. Ихняя австралийка обходит ее. И тогда я, не нарушая правил, хватаю Настю на руки и шагаю с ней на руках к финишу. Это дозволено правилами». «Да, дозволено». «И в этот момент начинает извергаться вулкан Везувий». «Роман!» — раздался голос из открытого окна. «Не отвлекая своими сказками молодого человека от дела». «Это не сказки, это трагедия моей жизни». «Никакого Везувия в Австралии нет», — крикнул Афанасий Столичный. «Можешь спросить у мальчика». «Да я сам его видел!» — возмутился Роман. «Я как раз рассказываю, почему стал хромать. А стал я хромать, потому что капля расплавленной лавы капнула мне на левую ногу. Вот и хромаю теперь на обе ноги». «Везувий!» — заорал столичный старший. «В Неаполе!» От звука его мощного голоса закачались деревья, и листья полетели на траву. «И говорю, в Неаполе!» — согласился Роман. «В Австралии!» Никто не стал с ним спорить, и Сева вбежал в кабинет начальника лагеря и схватил телефонную трубку. Телефон был большой, тяжелый, похожий на египетскую пирамиду со срезанной вершиной, из которой торчала пара изогнутых рожек, чтобы удобнее было класть на них трубку. «Всеволод!» — раздался в трубке голос, который Сева сразу же узнал. Голос царевны лягушки. Он был взрослый, густой, низковатый для такого хрупкого создания, чистый, и все слова она выговаривала очень правильно, словно иностранка, которая отлично изучила русский язык. «Здравствуйте», — сказал Сева. Со стороны, например, со стороны начальника лагеря, могло показаться, что Сева совершенно спокойно разговаривает по делам с какой-нибудь своей дальней родственницей. А на самом деле внутри у Севы все дрожало, растворялось и превращалось в кисель. И это было бы еще ничего, что голова стала кисельной и руки окиселились. Но гораздо хуже было с ногами. Они тоже расплывались, и пришлось Севе свободной рукой вцепиться в край стола, чтобы не съехать на пол и не расплющить свой кисельный нос об угол. «Сегодня вечером, — сказала царевна, — Афанасий Трофимович устроит в лагере вечер сказок, и ты уж, пожалуйста, никуда не уходи. Сиди возле большого костра и внимательно слушай все, что будут там рассказывать и показывать. И учти, что артисты будут в самом деле сказочными и так далее. Ты меня понимаешь?» Что значит «и так далее»? Сева не понял, но переспрашивать не стал. «Ты меня понимаешь?» — повторила лягушка. «Понимаю», — ответил Сева, а так как лягушка молчала, он решил, что тоже должен что-нибудь сказать, и сказал. «Вы меня простите, что с короной так получилось. Я доверился Ванессе, а она оказалась ненадежной, ее обманули». Сева еще не кончил говорить, как понял, что ведет себя нечестно, пытается свалить на Ванессу свою вину. Пошел бы он сам за короной или охранял бы Ванессу, ничего бы не случилось. «Вы не виноваты», — сказала царевна, — «и я не сержусь, потому что Ванессу ограбил Ваньхайн. Это древний и очень хитрый разбойник. Если хочешь, сходи в библиотеку, там должна быть книжка о нем». Но надежда не потеряна. Гномы обещали сделать мне новую корону, а может, и эту старую еще удастся вернуть. «Да без короны, скажу тебе, Сева, мне плохо, потому что теперь я не могу превращаться в лягушку, а для наших дел это так нужно». Царевна глубоко вздохнула. Потом добавила другим, куда более деловым голосом. «Я тебе все сказала, будь внимателен и делай вид, что играешь в сказку. Ты умеешь». «Я умею. Мы встретимся». «Когда?» «Ничего не поделаешь». Сева чувствовал, что царевна-лягушка ему нравится. Причем не как царевна, а просто как девушка. Если бы она не была такой старой, может, он и влюбился бы в нее всерьез. «Придет время, и мы встретимся», — повторила царевна и повесила трубку. А Сева так и остался стоять с трубкой в руке, потому что его посетила грустная мысль. На самом деле царевна — деликатное создание, просто не хочет признаться, как сердито на него за то, что он, Сева, не смог выполнить ее небольшой просьбы — сохранить и вернуть корону. «Поговорили?» — спросил начальник лагеря. «Да, извините», — ответил Сева и положил трубку на рожки. «Знакомая?» — вежливо спросил начальник лагеря. «Она?» Сева задумался. И в самом деле, кто она ему? Просто знакомая лягушка? Или принцесса, в которую он намерен влюбиться? «Не хочешь, не отвечая», — прогудел Афанасий Трофимович. «Ты свободен. Возвращайся к друзьям. Скоро гор на бед прозвучит. Ах, как я люблю этот звук! Но всю жизнь ненавидел мелодию «Вставай, вставай, вставай, штанишки надевай. Начальник лагеря пел басом, а снаружи ему подпевал несчастный Роман. Глава 14. Сева остается один. Когда Сева вышел на дорожку, начальник лагеря высунулся по пояс из окна и прогудел. «Скажи во втором отряде, что сегодня вечером у нас будет большой костер сказок. Желающих приглашаем». «Я знаю», — ответил Сева. Он добежал до волейбольной площадки, но там застал только Лолиту. Она его дожидалась. «Мог бы и подольше погулять», — сказала она. «На обед мы теперь точно опоздали». «Ну и шла бы обедать», — грубо ответил Сева. И понятно, в тот момент в его ушах все еще звучал хрипловатый голос царевны лягушки, и Лолита казалась ему не такой привлекательной, как обычно. Лолита все поняла и пошла прочь. Женщины вообще лучше чувствуют, чем мужчины, особенно что-нибудь неприятное. Сева понял, что виноват, и догнал Лолиту. «Мне позвонили, — сказал он, — и сообщили, что вечером будет большой костер, вечер сказок, понимаешь?» «Не понимаю, понимать не желаю», — отрезала Лолита. У них с Ванессой была общая беда. Они почему-то решили, что они самые красивые, самые умные и вообще самые-самые во всем мире. И все просто обязаны ползать перед ними на коленях. И уж если они кого счастливили своим вниманием, то благодарность должна быть на всю жизнь с прицепом. «Просили сидеть поближе к костру», — не отставал Сева, «потому что для нас будет идти текст, может, и задание». «Вот и выполняй». Тут они вошли в столовую и поспешили к своим местам. Сева сел, а Лолита тоже села и стала делать вид, что Сева ей пофигу, и вообще она с ним не знакома. Сева сначала немножко расстроился, а потом решил, что все это не так уж и важно, потому что у него, у Севы, есть настоящая тайна. Человек может только мечтать о том, чтобы поговорить по телефону с настоящей царевной из волшебного царства. И пускай некоторые считают тебя дураком, но позвонила царевна именно ему, Севе, а не кому-нибудь еще. И все-таки оставаться одному не хотелось. И Лолита с Ванессой не такие уж плохие люди. Жаль только, что у Севы нет друга-парня. В Москве он вообще с женщинами не дружил, некогда пустяками заниматься. Но здесь так получилось, что жизнь диктует свои правила игры. Сева придумал эту фразу, и она ему понравилась. Ему часто нравились собственные фразы. Не исключено, что когда вырастет, он станет политиком или писателем. Сева вышел из столовой. Впереди еще полдня, которое надо занять, потому что если ты чего ждешь, то время начинает тащиться еле-еле. Мимо прошла Лолита и даже не посмотрела в его сторону. А Ванесса не знала, что Лолита злится на Севу, и спросила, какие новости, командор? «Разговаривал по телефону с нашими друзьями», — шепотом сообщил Сева, хотя никого из врагов поблизости не было. «И что сообщают?» — спросила Ванесса. «Тоже вроде в шутку, а может и всерьез. Сегодня вечером будет большой костер, как будто вечер сказок». «Почему как будто?» «Потому что на самом деле некоторым здесь придется внимательно слушать, что нам скажут, а потом исполнять». «А опять врешь, Савин?» «Провалиться мне на этом месте, чтоб я Сникерса в жизни не увидел». «Круто», — согласилась Ванесса. «Мы должны сидеть поближе к костру, чтобы не пропустить важных слов», — так сказала принцесса. «Значит, ты с ней разговаривал?» — спросила Ванесса. Теперь она не считала Севу пустым трепачом. «А с кем же еще?» «Так неловко получилось с этой короной. Она просила тебе передать, чтобы ты не беспокоилась. Она сама виновата». Это Ванессе понравилось. Ведь никто не хочет быть виноватым, тем более если старался для другого. Хорошо еще, что тебя не пришибли. «Мне она вообще понравилась», — сказала Ванесса. «Мне тоже», — сказал Сева. И кто его за язык тянул? Но он уже не мог остановиться. И я даже сделал ей предложение. «Какое предложение?» Сева понесло. «Понимаешь, В волшебном мире разрешают жениться с 12 лет, так что я сделал царевне предложение руки и сердца. Вот это номер! У Ванессы даже глаза стали квадратными. Ты не врешь? Она дала согласие, сказал Сева, но я не уверен, что у меня дома эту новость примут с одобрением. Или ты меня разыгрываешь, или ты последний идиот в этом лагере, сказала Ванесса, и подозреваю, что второе к тебе больше подходит. Клянусь, чем хочешь. Можешь не стараться, придурок, сказала Ванесса, тебе еще ждать и ждать, пока... Сказала бы, да стыдно за тебя, младенец. И Ванесса пошла прочь. А Сева стоял, смотрел ей вслед и никак не мог понять, зачем он нес эту чепуху. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что все это детская ложь. К тому же Ванесса принцессу видела и знает, что ей не меньше 16. Сейчас бы вернуть свои слова обратно. Да как их вернешь? И будут ему теперь вслед кричать «Тили-тили, тесто, жених и невеста». Может, конечно, и не будут, но позор все равно останется. В таком вот настроении Сева отправился в свой домик взять книжку о тайнах истории, потом убежать с ней в чащу, за забор и до вечера никому не попадаться на глаза. После обеда был тихий час, или час отдыха, называйте как хотите, но во втором отряде не дети, так что далеко не все его соблюдали. Домик был почти пуст, так что Сева без помех взял книжку и напрямик, чтобы его не видели, побежал к забору, чтобы выбраться в лес. Краем глаза он замечал, что происходит вокруг, но как-то не очень интересовался. Он заметил, например, что на ступеньках у заднего входа на кухню сидит Сумской и поварешкой дочерпывает компот из большой кастрюли. Везет ему с друзьями. На волейбольной площадке стучит мяч, первый отряд разминается. Из пустого бассейна доносятся голоса. Его с утра чистят, взялись за дело всерьез. Вот и последние кусты, а за ними дыра в заборе. Сева пролез сквозь дырку и углубился в лес. До начала вечера сказок оставалось 6 часов. Глава 15. Большой костер на поляне. На самом деле все оказалось обыкновеннее, чем думал Сева. Сразу после ужина, когда солнце еще не село, а лишь коснулось еловых вершин и поджало лучи, наколовшись на них, на территорию лагеря въехал трейлер, разукрашенный светящимися надписями и рисунками. И надписи, и рисунки менялись. То надпись становилась рисунком, то рисунок надписью. Пока трейлер разворачивался на площадке перед воротами, на его бортах красовались мирные пейзажи. Правда, не подмосковные, а какие-то тропические, с кокосовыми пальмами, золотыми пляжами и бирюзовым морем. А когда трейлер ехал по лагерю, тропические пейзажи растворились в тумане, и из него возникли мрачные скалистые обрывы, серое море, сизые облака и голубые заснеженные пики на горизонте. Пики принялись покачивать острыми вершинами, из них вырвались столбы оранжевой лавы, и черные облака поплыли над ними, извергая раскаленные камни. На самом большом облаке появилась надпись, словно сложенная из мерцающих звездочек. «Наш волшебный мир», — гласила она. А на задней стенке трейлера возник толстый клоун в черном цилиндре и костюме, расчерченном большими оранжевыми и лиловыми клетками. Клоун распахнул широкие двери трейлера, и оттуда стали выскакивать звери, зверюшки, зверята и даже насекомые. Они прыгали, летали, щебетали, бегали, ворчали и попискивали, но, отбежав или отлетев на несколько метров от трейлера, растворялись в воздухе. Но они не исчезали совсем, потому что на месте растворившегося в воздухе существа из земли тут же поднималось дерево, пальма, куст, а то и сказочный, неизвестный, но очень красивый цветок. Так что волшебный трейлер медленно удалялся по аллее, а за ним уже бежали, смеясь и крича, обитатели лагеря «Елочка». Такое приятное настроение исходило от трейлера. Представление началось в начале 10-го. Больше всего оно было похоже на цирк. На эстраде, с которой начальник лагеря и санитарный врач иногда говорили свои скучные речи, прыгали акробаты, два тигра дрессировали бородатого фокусника, метатель кинжалов с 10 шагов швырял свои кинжалы прямо в сердце красивой ассистентки, а та вытаскивала кинжалы из сердца, улыбалась, и ни капли крови из нее не капало. Канатоходцы ходили по воздуху между двумя маленькими эйфелевыми башнями, каната между ними не было, но никто никуда не падал, а обезьяны сражались на хвостах, как на шпагах. Два говорящих страуса выплевывали из клювов огненные шары, они складывались в короткие слова на иностранных языках, и по поляне разносился запах французских духов, а может быть тропических цветов, на которые французские духи стараются быть похожими. Маленький оркестр, состоявший из разных животных, от медведя, который играл на контрабасе, до лисицы с маленькой свирелью в лапах, исполнял зажигательные мелодии, так что многие начали танцевать. И чем больше народа танцевало, тем многолюднее становился оркестр, словно не только из трейлера, но и из леса, и даже из серебристых вечерних облаков появлялись все новые и новые оркестранты. Скоро уже все зрители и актеры танцевали вместе, танцевали дети, танцевали воспитатели и поварихи, танцевали даже лагерный сторож дядя Тихон и шофер Капитолина, всего человек 200, а может даже больше. А посреди этого шумного праздника был тихий островок, на который никто не обращал внимания. Чуть в стороне от эстрады, на которой прыгали акробаты и вообще было много чего интересного, горел костер. У костра лежало толстое бревно, и на бревне, обнявшись, сидели Ванесса и Лолита, а у их ног, чуть в сторонке, сидел, обхватив руками коленки, Сева Савин. Напротив них, по ту сторону костра, был пенек. На этом пеньке сидела женщина, которая была не одной и той же, а разной. Вы, наверное, не совсем понимаете, как такое может быть. Но все дело в том, что с одной стороны она была одной и той же, а с другой каждый видел в ней свою собственную бабушку и был уверен, что и остальные видят именно ее. Вот такая вот хитрость. Поэтому для Севы женщина была загорелой и еще совсем не старой, в белом платке, покрывавшем пышной с проседью русые волосы. Глаза у бабушки были ярко-голубыми, а одета она была в сарафан и высокие ботинки. А знаете почему? Дело в том, что бабушка Севы живет в Крыму, недалеко от Керчи. А там, на взгорье в степи, на краю которого стоит бабушкино село, встречаются довольно злые скорпионы. Зовут бабушку Марьей Васильевной, но сама она себя называет Мусей, и все в поселке на берегу моря тоже зовут ее Мусей. Лолита увидела совсем другую бабушку, но тоже любимую. Ее бабушка была толстой, говорливой, и хоть и жила в Москве, родом была из Каменец-Подольского, это такой красивый старинный город. Бабушка в молодости увлекалась эстрадными песнями и даже выступала на сцене. Правда, ни в Киев, ни в Москву не попала, но, говорят, в Каменец-Подольском Фрида Блюм была известной певицей.